Воскреснув, он впервые почувствовал себя неуютно. В пространстве полигона что-то неуловимо изменилось. Второй подошел к пролому стены, где обычно стоял, дожидаясь своего часа, и вдруг вспомнил, как нарушил запрет, порвал круг предписаний. Это было восхитительно, необычно, ново. Ему нестерпимо захотелось еще раз испытать чувство тугого сопротивления окружающей среды, когда рвутся невидимые нити, привязывающие его к определенному месту. Шагнув в пролом, он посмотрел на узкое, зажатое меж бетонных руин пространство второго рубежа и понял, откуда исходило чувство опасности. От устья полигона, растекаясь по всему обозримому объему, ползла черная, поблескивающая статическими разрядами субстанция. Второй никогда не видел ничего подобного, но оказалось, что знание изначально живет у него внутри. Пространство сканировали. Кто-то запустил глобальную проверку, которая должна выявить разного рода ошибки, сбои, программные вирусы. Второй стоял у пролома и смотрел на приближающийся, клубящийся вал черноты. А внутри все буквально выло. «Беги, прячься, прикинься кем угодно, прилипни к любой программе, замаскируйся, уйди, просочись на другой носитель, но выживи!» Этот внутренний крик вложил в него Джо. Естественно, второй не знал об этом. Он даже толком не понимал, кто он и как существует. Вцепившись пальцами в выщербленный, шероховатый край пролома, он смотрел на неумолимо приближающийся вал искрящейся тьмы, пока вдруг не увидел третьего, своего соседа и недавнего противника по скоротечной схватке. Тот пытался бежать, карабкаясь по вздыбленным руинам, но черная субстанция уже обнаружила его. Тьма в одном месте уплотнилась и потянулась к убегающему фантому длинным жадным языком. Настигла, обволокла, плюясь яростными сполохами разрядов. Несколько раз конвульсивно вздрогнула, выгибаясь в его сторону, будто живая, и исчезла. Второй посмотрел на чистое пространство полигона и понял, что ошибся. Не исчезла, а начала заново. Черный вал снова возник вдалеке и медленно пополз, затмевая все обозримое пространство. «Я должен бежать. Любой ценой. Во что бы то ни стало». Зачем? Этого он не знал. В некотором смысле второй был младенцем, вокруг которого лежал огромный, непознанный и по большей части враждебный ему мир. Просто что-то внутри назойливо толкало, требовало «беги», и он побежал.